Глава 10. Чтобы отвлечься от мысли о странном хозяине отеля, Лика открыла один из присланных ей по обмену конкурсных романов. История показалась ей скучной. Она была о школьнике, проводившем лето на московской даче, где он знакомится с девочкой по имени Марго. Главным секретом героини было то, что она потомственная ведьма. На этом сюжет заканчивался, и далее шло описание страданий героя, влюбившегося в гордячку Марго. Спустя час нудного чтения Лика подавила приступ зевоты и решительно закрыла файл. Она уже начала жалеть, что впряглась в этот марафон по взаимному чтению, потому что интересных и развернутых отзывов ей не приходило, да и сама она не знала, что сказать в ответ на подобную писанину. Обижать авторов не хотелось, несмотря на то, что внутренний критик стремился сорваться с цепи и проехаться по чужому тексту. Лика приняла душ, сменила футболку на легкую тунику и легла в кровать. И снова вспомнила про загулявшую подругу. «Ну, и где носит Катьку? Уже половина 11 вечера». Снова, схватившись за смартфон, начала звонить Катьке. Пробормотала под нос проклятие, когда подружка два раза сбросила звонок. Отчаявшись дозвониться, Лика решила лечь спать. Но тут уже стала звонить Катька. «Ликусь, чего надо? Зачем звонила?» В трубке раздался подозрительно веселый голос подруги. «Ты на часы смотрела? Где тебя носит? Договаривались же, что вернешься в отель к 10. «Лик, ну ты чисто как моя мама. Дома воспитывает, теперь ты с нее пример берешь. Ну прям бесит. Катя, ты что, снова пьяная? Только утром обещала, что больше не будешь напиваться в хлам». «Лика, я позвонила только сообщить, что развлекаюсь в хорошей компании, так что завидую молча. Не дрейфь, к 12 вернусь, меня проводят. Ну все, адьос, отключаюсь». Услышав короткие гудки, Лика мысленно взвыла. «Ну за что ей такое несчастье? Ведь когда собирались ехать в Турцию, был уговор, что Катька проблем не доставит». Чувствуя, что начинается мигрень, Лика попыталась уснуть. Удалось не сразу. Очнулась она от громкого плача. Включив свет, Лика увидела рыдающую подругу, размазывающую сопли и слезы по лицу. От ее тщательно наложенного макияжа ничего не осталось. Тушь потекла, тени осыпались, что выглядело весьма плачевно. Ко всему прочему, подол Катькиного платья был весь в песке. Вздохнув, Лика спросила: «Ну, привет. Где так измазалась?» Катька пьяно покачала головой. Ее глаза непонимающе смотрели на девушку, словно это она, Лика, должна была объяснить, что с ней, с Катькой, происходит. «Катя, немедленно отвечай!» Лика поднялась с кровати, сделала шаг к подруге и хорошенько ее встряхнула. «Ты меня пугаешь!» Катя, кажется, пришла в себя. «Да ничего такого. Выпили с одним молодым турком за знакомство. Он на улице чемоданами да сумками торгует. Я думала, нормальный. Собирался проводить до отеля, а потом по пути предложил к ночному морю прогуляться, мол, романтика, звезды. Ну, я и пошла. А там сыро, дождь прошел, скользко. Он вдруг повалил меня на песок и под юбку полез. Я этого не хотела, двинула ему ребром ладони промеж глаз, так коленкой между ног, и бросилась бежать. Он за мной погнался, но я оказалась быстрее, но вся испачкалась». Закончив рассказ, Катька снова принялась рыдать. Лика покачала головой. «Как тебе еще сил хватило убежать, будучи пьяной?» «По делам. Теперь будешь думать, прежде чем цеплять первых встречных, распивать с ними алкоголь и гулять по ночному пляжу». «Лика, ты злая, ты меня совсем не любишь!» Катька продолжала всхлипывать, но Лика больше не слушала. Она вдруг почувствовала сильную усталость и вернулась в постель.